не гляди, отойди, скройся с глаз навсегда, и признанья не жди от меня никогда. Ведь тебе не понять моих страстных речей, сердцу мук не унять блеском чудных очей. Отойди, отойди, отойди, отойди. Нет, я сбился с пути, увлекаясь тобой. Не судьба нам идти по дороге одной. Без тебя сам не свой, чуть с ума не схожу. А при встрече с тобой я сквозь слезы твержу: отойди, отойди, отойди, отойди.